Глава 15. Путешествие по реке выдалось довольно спокойным. Я плыл, любовался окружающей природой, наносил на карту новые деревни. Пару раз казалось, что погоня напала на мой след. Вдали появлялись облачка пыли на дороге, но потом сворачивали куда-то в сторону. Амулет, который дал мне Мурлок, молчал и на попытки его активировать не реагировал. Надеюсь, ребят отправили на перерождение, а не загребли в тюрягу. Хотя, может, у амулета был просто ограниченный радиус действия. Скоро узнаем. А пока надо решить, что делать дальше. Можно разыскать вождя Иксока, узнать, что с Алабамой, стать партизаном и навсегда уйти в землю туманов. Или можно, как Уокер, поднапрячься, стать самым крутым на материке и сократить поголовье хранителей как минимум на одного эйпа. Эх, мечты, мечты. В Динозданий эйпа не взять, даже проникнуть в город, скорее всего, больше не получится. Можно пойти в Ханагу, город под контролем легиона. Там мне точно должны быть рады. Но что там делать? Подбивать народ на священную войну против охренителей? Они и так воюют, только безуспешно. Все варианты имеют свои плюсы, но пока я NPC, толку не будет никакого. Надо идти домой, молить старосту и Куичучу о прощении. Несколько раз я пытался высаживаться на берег, когда видел деревни. Там должны были быть шаманы, которые могли бы меня чему-нибудь научить. Но статус подозрительного чужака не позволял наладить контакт. Более сильные по уровню туземцы отворачивались от меня или забрасывали камнями и дротиками. Более слабые с ужасом разбегались. И я плыл дальше. Расстался с лодкой только после того, как понял, что слишком сильно удаляюсь от Уасиока. Я спрятал каноэ в камышах, подтащив его как можно ближе к берегу. Кто знает, может еще пригодится, особенно если местные не перестанут видеть во мне врага. Нужно было обновить припасы и отыскать радужных гусениц, чтобы набрать яда. Потратив на это время, к деревне я вышел через сутки. Молчание мурлоков беспокоило меня все сильнее, но во время завтрака пришло сразу два приятных сообщения. Одно от легиона, другое от Макса. «Спасибо за побег. Легион поможет в игре. Назови кодовое слово «Кодзимогений» любому центуриону». «Капец, с трудом верится. Буду на Авроре с релизом. Найди трактир «Одноглазый ветеран» в пригороде Денисенфиса. Спроси Тревора. Помогут. Макс». Сообщения сопровождались подарками, которые я разобрал, стараясь успокоить колотившееся цифровое сердце и собрать мысли в кучку. От легиона из лутбоксов выпали бесполезные свитки, тяжелая броня и эликсиры маны. Все в топку, то есть на продажу. Подарки от Макса при моей текущей специальности тоже погода не делали, но хотя бы оказались полезны. В первом ящике был легкий плащ-накидка, дающий +2 к маскировке. Из второго выкатился маленький алхимический котелок, усиливающий на 10% характеристики приготовляемых зелий. Ему я особенно обрадовался. Как раз требовался такой взамен утраченного в Алабаме. В третьем ящике лежал простенький чертеж механической одноствольной турели. Не заградительный пулемет, а скорее ловушка в темном углу комнаты. Но навыка на него мне все равно не хватало. Я сразу заварил чай в котелке, который подарил друг. Но друг ли? Динасинфис – город механиков, который, возможно, тоже под контролем хранителей. Если тогда в борделе меня сдал Макс, хотя даже думать о таком не хотелось, то у Тревора будет засада. Интересно, а хоть где-нибудь сейчас ее нет?